Сенат, а вместе с ним и коллегии, ведавшие земельными делами, судом и финансами, вотчинная, юстиц, ревизион, судный приказ, были разделены на департаменты. Это был шаг на пути упорядочения деятельности, внутриведомственной специализации и дальнейшей бюрократизации центрального аппарата. Цель преобразования этих учреждений состояла в приспособлении их к лучшему выполнению воли царствующего лица. Усиление роли губернаторов должно было решить сходную задачу на местах, ослабить своеволие местного дворянства и зависимой от него администрации, обеспечить полную согласованность действий губернской и центральной власти. Для улучшения связи с местами правительство упорядочило почтовую гоньбу. Ограничению произвола местных чинов посвящалась специальная мера. Наряду с продолжением давней и, как правило, бесплодной борьбы со взяточничеством и лихоимством была предпринята попытка создать материальную основу для ликвидации взяточничества. Правительство ввело пенсии чиновникам за выслугу лет, повысило им жалование и предписало выплачивать его регулярно. С юридической точки зрения введение пенсий – удар по феодальной системе кормлений, серьезное средство превращения феодально-иерархической администрации в буржуазно-бюрократическое чиновничество. Однако в условиях сохранения и усиления крепостного права и сословной замкнутости чиновничества оно приобретало лишь отдельные черты буржуазной бюрократии, оставаясь в то же время разновидностью феодально-крепостнической администрации. Сноска. О формировании бюрократии в середине XVIII века смотрите «Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Формирование бюрократии. Москва, 1974 год». Торке полагает, что бюрократия, в том смысле, как ее понимал Макс Вебер, появляется на Руси лишь в министерский период. Конец сноски. Имело значение и то, что кормление отдел приносило доход, намного превосходивший размеры жалования. Показательно приводимое Соловьевым сообщение Бибикова из Казанской губернии. «Мне от некоторых секретарей и воевод здешней губернии слышать случалось, что ныне определенное жалование и четвертой доли прежних их пожив не заменяет». Наряду с тенденцией буржуазной бюрократизации центрального и местного аппарата, характерную особенность просвещенного абсолютизма составлял постепенный, хотя, разумеется, весьма неполный переход от феодальных методов судебного следствия и судопроизводства к буржуазным. Так Екатерина настойчиво стремилась ограничить применение пыток, возможно, в связи с этим стоит уничтожение в 1763 году розыскного приказа. Подчеркивала, что на невиновных родственников преступника не должны распространяться арест и другие виды наказания, то есть отвергала причастность к преступлению на основании одних лишь родственных связей с преступником. Эти элементы буржуазного правосознания и буржуазной юридической практики стали возможны благодаря утрате дворянством свойств организованной военной иерархии, когда в каждом преступлении могли видеть заговор, и каждый преступник рассматривался не сам по себе, а как звено в целой системе родственных и вассальных отношений. Развитие идеи гражданства, заменявшей идею вассалитета, было, однако, крайне однобоким вследствие исключения из состава граждан крепостного населения. Соловьев, всячески восхваляя Екатерину за борьбу против пытки, забывает сказать, что крепостные оставались целиком во власти помещика, которому ничто не мешало подвергнуть их всем видам истязаний вплоть до пытки. По закону каралось лишь убийство крепостных. Крепостничество росло вширь и вглубь, приобретая самые уродливые формы. Экономическая политика, то есть воздействие правительства на развитие производственных отношений, изображается Соловьевым в виде отдельных, малосвязанных между собой мер. Вместе с тем, из его повествования вытекает, что предметом экономической политики в 1762-65 годах были: первое. Отношения между духовенством и церковно-монастырскими крестьянами. Второе. Отношения между помещиками и крепостными. Третье. Отношения между купцами и закабаленными ими крестьянами. Четвертое. Отношения между заводчиками и приписными крестьянами. Екатерина, в какой-то мере обязанная духовенству своим приходом к власти, решила выполнить главное требование церковников – вернуть им земли. 12 августа 1762 года состоялся указ о возвращении духовенству движимых и недвижимых имуществ. Однако уже в 1763 году создается комиссия по описи монастырских имений, которая в 1764 году вновь и на этот раз окончательно произвела секуляризацию земель духовенства. Феодально-зависимые отношения между крестьянами и церковно-монастырскими учреждениями были ликвидированы, крестьяне этих корпораций были обложены 1,5-рублевым оброком и поступили в ведение коллегии экономии, откуда произошло их название «экономические крестьяне». Сноска. Подробнее об истории секуляризации смотрите «Завьялов. Вопрос о церковных имениях при императрице Екатерине II. Санкт-Петербург. 1900 год». Комиссаренко. «Секуляризационная реформа в оценке дореволюционных историков. Демографические и социальные аспекты. Социально-демографические аспекты истории северного крестьянства». 17-19 века. Межвузовский сборник статей. Сыктывкар, 1985 год, страницы со 122 по 140. Он же «Ликвидация земельной собственности феодального духовенства в России. Разработка и проведение секуляризационной реформы 1764 года. Феодализм в России. Сборник статей и воспоминаний, посвященный памяти академика Черепнина. Москва, 1987 год. Страницы со 165 по 171». Он же «Ликвидация церковной земельной собственности и русское общество. Отношение духовенства, дворянства и крестьянства к секуляризационной реформе 1764 года. Церковь, общество и государство в феодальной России. Сборник статей. Москва, 1990 год. Страницы с 313 по 334». Он же «Русский абсолютизм и духовенство в XVIII веке. Очерки истории секуляризационной реформы 1764 года. Москва, 1990 год». Конец сноски.